Глава третья. Прежде чем приступить к уборке, я решила переодеться. На мне была юбка Лиди, и испачкать ее не хотелось. Да и, честно говоря, комната с нарядами так и манила. Я редко носила платья. Всегда казалось, что для них нужен какой-то особенный повод, например, свидание или выпускной. Я вспомнила то зеленое платье, которое мне так и не посчастливилось купить. Вдруг тут удастся найти нечто похожее. К поискам я приступила с особым рвением. В сторону сразу полетели излишние пышные платья, а также варианты с блестками и гипюром. Я не знала, что было в моде в этом мире, поэтому ориентировалась на свой земной вкус. Первое, на что я обратила внимание, все платья оказались в пол. Должно быть, более короткие варианты здесь не поощрялись, зато с декольте проблем не было. Они имелись и порой были настолько глубоким, что мои брови сами собой приподнимались в недоумении. Я отложила себе порядка 10 вариантов, на глаз прикинув размер. Все максимально лаконичные, из добротной ткани свободного кроя. Примерку оставила на потом. Не мешало бы найти хотя бы одно зеркало. Затем я перешла к обуви. К сожалению, ее выбор был не так велик. А моего размера нашлись и вовсе всего две пары стоптанных туфель на невысоком каблучке и одни грубые ботинки. Ну что ж, это лучше, чем ничего. Напоследок я подошла к скромной стопке с мужской одеждой. Представители сильной половины, по всей видимости, не спешили расставаться со своими вещами. Я выбрала себе серую льняную рубаху с потертыми локтями и темно-синие, почти черные штаны-шаровары. Они были на веревках и должны были затянуться на моей тонкой талии. То, что нужно для работы. Лиди хоть и настаивала, чтобы я носила платье, но вряд ли у меня был шанс с кем-то столкнуться на подвальном этаже во время уборки. Все-таки работать в штанах привычней, а главное — удобней. Я сбегала в комнатушку старушки, чтобы переодеться. Придирчиво осмотрела себя сверху вниз. Вроде бы неплохо вышло. Рубашку заправлять не стала, и она получилась как удлиненная туника. Пальцы пробежали по дорогой бархатистой ткани штанов. Приятная. Да еще и вместительный карман есть. Я сунула туда ключ. Надела кроссовки. Все, к работе готова. Первым делом я подергала ближайшие двери. Все оказались заперты. Недолго думая, я отперла одну из них, чтобы оценить объем работы. Из темноты в нос ударил затхлый воздух. Щелкнула тумблером и сделала шаг внутрь. И тут же чихнула. «Да», — протянула я, осматривая просторное помещение, заставленное однотипными письменными столами. Судя по обшарпанным ножкам и местами обколотым столешницам, старыми. Углы комнаты давно заросли многоуровневой паутиной, а на столах лежал сантиметровый слой пыли. Я еще раз чихнула. Что ж, задача ясна. Ради любопытства я провернула ключ в соседней двери. Похожая картина, только вместо столов — бесконечные ряды стульев. Должно быть, когда-то в общежитии закупили новую мебель, а старую за ненужностью отнесли на хранение сюда. А вот в третьей комнате нашлось кое-что поинтересней. Вдоль стен тянулись бесконечные полки, заставленные разнообразными предметами. Я неспешно прогулялась, изучая всевозможный декор. Казалось, тут было все, начиная от милых забавных статуэток до ваз и картин с морскими пейзажами. Руки сами собой потянулись к небольшому косметическому зеркалу, стоящему в ряду себе подобных. Мне еще не доводилось видеть себя с тех пор, как оказалось в этом мире. Смахнув рукавом пыль, я уставилась в отражение в поисках новых черт. Но нет, на меня смотрела все та же я. Разве что в глубине глаз залегла тревога. Вздохнув, я поставила изящный предмет на тонкой ножке обратно. Я брела за инвентарем для уборки и размышляла над феноменом. Если смотреть из коридора, то двери были расположены на одинаковом друг от друга расстоянии. А внутри все помещения оказались абсолютно разными. От крошечной комнатушки Лиди до внушительного размера склада со столами. Не иначе здесь была задействована какая-нибудь пространственная магия. В сокровищнице старушки я взяла все для сухой уборки, надела розовые резиновые перчатки по локоть и поспешила обратно. Начать я решила с помещения со столами. Оно показалось мне самым грязным. Привычно напевая себе под нос песню, я подмела полы, стерла с многочисленных столешниц пыль и сняла с углов паутину, за что получила очень недоброжелательный взгляд от огромного паука на потолке. Сбегав за ведром с водой, помыла пол. По помещению пронесся легкий аромат хвои, как и обещала Лидия. Удовлетворенно кивнув, я заперла дверь и проделала все то же самое в соседней комнате со стульями. Закончила я ближе к вечеру, по крайней мере, так подсказывали мои внутренние часы. Окон здесь не было, поэтому ориентироваться было сложно. Не мешало бы найти что-нибудь типа будильника. В животе уже урчало от голода, поэтому я решила на сегодня закончить работу, сходить перекусить и прогуляться по академии. Было немало мест, куда стоило заглянуть. Я бодро несла ведро с метлой на место, когда мой взгляд наткнулся на приоткрытую дверь. Я сбавила шаг. Определенно, за ней я сегодня не была. Так кто ее открыл? Может, Лидия? Или мусорщики, которых она упоминала? Интересно, много ли вообще народу спускается в подвал? Что-то мне подсказывало, что нет. Я беззвучно опустила инвентарь на пол, на носочках подкралась к входу и осторожно заглянула внутрь. Прямо на каменном полу, узкой безликой комнатушке без мебели, сидела девушка и увлеченно читала книгу. На голове у нее был небрежный пучок, съехавший на бок, а на носу огромные круглые очки. Я осмотрела ее скромное темно-коричневое платье с длинным рукавом и стоптанные кожаные башмаки. Внезапно девушка заметила меня и, подняв глаза, вздрогнула. Книга, съехав с колен, упала на пол, подняв облако пыли. С минуту мы молча рассматривали друг друга. Ее удивленный взгляд надолго задержался на моих штанах и кроссовках. «Ты кто?» Она определенно пыталась звучать воинственно, но дрожь в голосе выдала ее волнение. «Уборщица!» Я небрежно пожала плечами, сунув руки в карманы шароваров. «Неправда! Уборщица тут Лиди, и она разрешила мне сюда приходить!» Девушка поднялась на ноги и средним пальцем поправила очки, которые так и норовили непослушно сползти на кончик носа. «Я ее родственница Мари, только вчера сюда приехала!» Представилась я на местный манер и постаралась улыбнуться как можно дружелюбнее. «А ты чего здесь делаешь?» «Читаю». Кажется, мой ответ ее слегка успокоил. «А почему тут?» «Не самое лучшее место для чтения. Мрачно и сыро». Девушка еще раз оценивающе осмотрела меня, словно сомневаясь, стоит ли отвечать, но все же решилась. «Я из общежития. Там нас четверо в комнате. Столов для занятий не хватает», — высказала я предположение. «Хватает». Девушка тяжело вздохнула. «Просто мои соседки заняты чем угодно, но не учебой. Они плетут прически, красятся, перебирают наряды и при этом ни на минуту не замолкают, осуждая старшекурсников. В такой обстановке у меня не получается ни на чем сосредоточиться». «А где-нибудь в библиотеке нельзя заниматься?» — продолжила я расспрос. «Нет, меня не смущало, что она тут планирует заниматься». Просто было жаль ее. В таком полумраке она остатки зрения потеряет. «Там много кто занимается», — согласно кивнула она и замялась. «Но...» «Но?» «Но я там не хочу». «И почему же?» — не отставала я. Уши девушки вспыхнули. «Многие там надо мной подшучивают, смеются над моими очками», — выпалила она на одном дыхании. «Понятно. Это они зря. Они тебе идут». «Правда?» Она снова поправила очки средним пальцем. «Конечно. Зачем мне тебя обманывать? Тем более, уверена, ты носишь их по показаниям». «Без них совсем ничего не вижу», — тихо призналась она. «Ладно, занимайся», — сказала я и развернулась, чтобы уйти. «Ты куда?» «Отнесу инвентарь и пойду ужинать», — честно поделилась я своими планами. «Можно я с тобой?» — жалобно спросила девушка. Видимо, ей пока еще не удалось обзавестись подругами, если она предлагает мне составить ей компанию. «Буду только рада», — искренне ответила я, вновь повернувшись к ней. «А зовут-то тебя как?» «Ханна». «Ханна, я тогда сейчас отнесу метлу на место, переоденусь и зайду за тобой». Для ужина я выбрала нежно-голубое платье с рукавами-фонариками под пояс и надела одну из новых пар туфель. Выбрала ту, что подобротней и сохранилась чуть лучше. Копну своих черных густых волос собрала на затылке высокий конский хвост. Кажется, здесь такое не возбранялось. В этот раз столовая не пустовала. Треть столов была уже занята студентами. Кто-то ел, кто-то просто болтал за чашкой чая. Никто не обращал на нас абсолютно никакого внимания. Я краем глаза рассматривала девушек в нарядных платьях и парней, одетых в рубахи, а иногда еще и в черные жилеты поверх. Меня никак не покидало чувство, что это все не взаправду, и я попала на какой-то карнавал или на съемку сериала. И сейчас кто-то выбежит, щелкнет черно-белой хлопушкой и выкрикнет: «Стоп! Снято!» Все поднимутся из-за столов и признаются, что меня просто разыграли, но этого, к сожалению, не случилось. Я выбрала куриную ножку с пюре из брокколи и морс с маковой булочкой. И первой получила свои порции на поднос. В этот раз мне не хотелось забиваться в дальний угол столовой, и я решила выбрать для нас с Ханной место поуютней. Приглядев одно, я бодро направилась к столику на четверых, что стоял прямо у огромного окна в пол. Оттуда открывался великолепный вид на сад. Мой поднос уже опустился на столешницу, когда за спиной раздался испуганный восклик Ханны. «Мари, стой!» Я оглянулась на нее через плечо и внезапно осознала, что все вокруг смотрят на меня. Кто-то с жалостью, кто-то с пренебрежением. «Да в чем дело?» «Хм, как интересно!» — раздался протяжный мужской голос. К столику подошла компания — два парня и две девушки. Все как на подбор. Высокие и, на мой взгляд, излишне нарядные. Словно они не в столовую пришли, а как минимум на бал. «Что ты о себе возомнила?» Красивая блондинка в нежно-желтом презрительно фыркнула, демонстративно осмотрев меня с головы до ног. «Нищенки нынче не промах», — беззлобно заржал рыжий парень. «Хотела присоединиться к нашей компании». «Так садись, что стоишь?» — певуче сказал брюнет. Если бы не его колючий, оценивающий взгляд, я бы решила, что он не шутит. Таким приятным и обволакивающим был его голос. «Не знала, что это ваш стол», — спокойно ответила я, продолжая стоять. Блондинка закатила глаза. «Надо же, какая наивность! Все знают, а ты нет. На нем, как ты можешь заметить, не стоит табличка «Зарезервировано». На секунду наступила тишина. Они словно онемели. Не то от моей наглости, не то в этом мире просто не существовало подобных табличек, и им понадобилось время, чтобы осмыслить сказанное. «Нищая да дерзкая», — снова загоготал рыжий, опомнившись первым. «Ты забываешься», — глаза брюнета зло сузились. «Стоит добавить хоть каплю уважения в свой голос». «Уважение нужно еще заслужить», — ответила я, скрестившись с ним взглядом. «Ах ты дрянь!» — взвизгнула блондинка. «С какого она вообще курса? Первый раз вижу эту заморашку», — спросила ее подруга, молчавшая до сих пор. Все в столовой смотрели на нас, боясь пропустить хоть слово. «Она недавно в академии», — робко подала голос Ханна, все еще стоявшая с подносом позади меня. «Извините ее. «Она должна сама извиниться», — продолжала верещать блондинка. Уверена, ее можно было услышать даже за пределами столовой. При этом ее хорошенькое лицо настолько перекосилось от злобы, что его уже сложно было назвать таким. «Арчи, скажи ей!» — обратилась она к брюнету, топнув кулаком своей изящной туфельки. «Раз не желаешь присоединиться», — мягко сказал он, «тогда позволь мне и моим друзьям расположиться за нашим столом». На последнем слове он сделал особенный акцент. «Да, пожалуйста», — я подхватила свой поднос. «И мой тебе совет», — продолжил брюнет, не спуская с меня глаз. «Не попадайся больше нам. В следующий раз у меня может не быть такого замечательного настроения». Я лишь фыркнула в ответ и с высоко поднятой головой устремилась в другой конец столовой. Ханна поспешила за мной. «Зачем ты ее отпустил? Надо было заставить извиняться!» — донеслись до меня возмущения блондинки. «Дрянь! Взомнила из себя!» Когда мы сели за столик в дальнем углу, где мы до этого ели с Лиди, Ханна тяжело вздохнула и привычно поправила средним пальцем очки. «А ты умеешь находить врагов?» Она поставила перед собой тарелку с салатом, но есть не спешила. Похоже, у нее пропал аппетит. «Кто это был? Надеюсь, не принц?» — спросила я и набросилась на куриную ножку. Я была настолько голодна, что какие-то мажоры не могли испортить мой долгожданный прием пищи. «Нет, ты что? Принц совсем не такой!» Кончики ушей у Ханны покраснели. «Брюнета зовут Арчибальд», — принялась рассказывать она. «Он наследник одного из советников императора. Блондинка Элена тоже. Ее отец не такой известный и влиятельный, но все же». Я кивала, принимая информацию к сведению, не отрываясь от еды. «А вот их друзья чуть попроще. У рыжего Дорни отец, кажется, работает в министерстве. Так девочки говорили. А у родителей Ори лавки с товарами из других империй. «У них собственный стол?» — уточнила я. Мне бы не мешало узнать побольше подобных нюансов. Да и не только у них. Еще у нескольких компаний, которые считаются местной элитой. В основном все столы вдоль окон заняты ими. Неофициально, конечно. Ханна отставила свой нетронутый салат в сторону и придвинула овощное рагу. Но и его есть не спешила. «Ты чего так расстроилась?» — забеспокоилась я, глядя на понурое лицо девушки. «Боишься, что эта стычка как-то отразится на тебе?» «Нет», — она обреченно махнула рукой. «Ко мне все и так не очень относятся. Кто-то демонстративно игнорирует, кто-то подшучивает. Думаю, хуже быть уже не может». Ханна тяжело вздохнула. «А что тогда?» «Каждый раз, когда я сталкиваюсь с такими, как они, я начинаю сравнивать нас и думать, где они и где я. Они все такие красивые, умные, а я из глухой деревушки в три дома, что в дальней провинции. Может, я зря тут? Вдруг я занимаю чьё-то место? Да и магию я свою не вижу совсем. Все уже плетения разучивают, а я еще силы не чувствую. А что, если ее и нет? Вдруг камень ошибся?» «А так бывает?» — заинтересовалась я и даже перестала жевать. «Насколько мне известно, нет. Он всегда показывает правду». «Тогда ты на своем месте. Тебе просто необходимы капельки веры в себя. И знай, ты совсем не хуже их. Даже наоборот. Ты видела этих снобов? Да они же, кроме своего эго, ничего не видят. А ты милая и дружелюбная». «Не знаю, что такое эго, но спасибо». На лице Ханны появилась легкая улыбка, и она, наконец, взмахнув вилкой, отправила первую порцию еды в рот. Ужин с моей новой подругой затянулся. Она оказалась общительной, приятной девушкой и больше часа рассказывала о своих родителях и жизни в деревушке, о том, как они приехали на ярмарку в столицу, и она ради любопытства пришла к камню и дотронулась до него. «Даже в самых смелых фантазиях я не представляла, что он засветится под моей ладонью». Ее глаза возбужденно блестели, словно она снова переживала тот восторг. «Родители плакали от счастья. Они понимали, что это шанс вырваться из бедности. Даже наняли мне учителя, чтобы я научилась читать. И вот когда мне исполнилось 18, я приехала сюда. Но за месяц учебы так и не увидела свою магию». Ее плечи снова поникли. «Ты обязательно ее увидишь. Главное, верь в себя». Когда мы уходили из столовой, столик неприятной компании уже пустовал. Да и не только он. Помещение было почти безлюдным. Дело двигалось к отбою, после которого все студенты должны находиться в своих комнатах. «До завтра», — попрощалась я с Ханной. «Светлого вечера. Завтра приду к тебе в подземелье зубрить плетенье. Забегай, когда будет минутка». «Забегу», — пообещала я. На том мы и расстались. Лиди в тот вечер я так и не увидела. Должно быть, старушка закончила работу и убежала домой. Я долго не могла уснуть, ворочаясь сбоку на бок и думая о маме. Как она там без меня? Наверное, с ума сходит. Днем работа и новые знакомства помогали не вспоминать о доме. Но сейчас, лежа в крохотной комнате, без окон, на неудобной узкой кровати, мне безумно хотелось обратно. Это чудесный магический мир. Вот только зачем я здесь?